Было бы неразумно предполагать, что учитель находится в каких-то особых благоприятных обстоятельствах. Если бы знали, какое чудовищное сопротивление разнузданных и вышедших из равновесия стихий приходится преодолевать, если бы видели волны наступающей тьмы, если бы могли представить себе мертвящее дыхание масс коричневого газа, истинно поразились бы размаху борьбы, неустанной и трудной, которую нельзя прекратить, ибо тогда хаос затопит планету. Тот, кто к нам близко подходит и стать хочет ближе еще, готов должен быть разделить с нами тягость борьбы, готов должен быть к нагнетениям непомерным. Удивительно ли, что жизнь настойчиво и упорно подготовляет идущих ко мне к тем условиям, в которых мы пребываем? Ведь жизнью каждого приблизившегося к нам руководит многовековая мудрость учителя. Поэтому спокойно и стойко, в равновесии полном будем учиться встречать волны жизни, огорчаясь не слишком и не слишком позволяя им влиять на себя и во всяком случае не допуская отклонения от пути. Рано или поздно, но в точно назначенный срок, кончится жизнь в земном теле. И тогда все достигнутое и утвержденное на земле окажется единственным достоянием нашим, которое обусловит дальнейшее пребывание в мире надземном. Но приобретается оно в мире плотном, каждый момент которого может быть прожит с пользою и плодоносно.